пока я жива, я удерживаю руку и справедливый гнев моего супруга. Но помните, что после моей смерти кара обрушится на вас за ваши грехи. В своей гордыне и ослеплении крестоносцы и в самом деле не боялись войны, полагая, что после смерти королевы рассеется ореол святости, которым она была окружена. Никто не станет препятствовать наплыву охотников из западных государств, и тогда на помощь ордену придут тысячи воинов из Германии, Бургундии, Франции и других еще более отдаленных стран. Однако смерть Едвиги была событием столь значительным, что посол крестоносцев Лихтенштейн, даже не дождавшись приезда короля, поторопился в Мальборг, чтобы немедленно сообщить великому магистру и капитулу важную и в какой-то степени грозную весть. Послы венгерский, австрийский, императорский и чешский либо выехали вслед за Лихтенштейном, либо послали к своим монархам гонцов. Ягайло приехал в Краков в страшном отчаянии. В первую минуту он заявил вельможам, что не хочет править без королевы и уедет в свои владения в Литву. Но затем от горя будто бы впал в оцепенение. Не хотел заниматься делами, не отвечал на вопросы, а по временам горько упрекал себя за то, что уехал, что не присутствовал при кончине королевы, что не простился с нею, не слышал ее последних слов и заветов. Тщетно Станислав и Скорбимежа, и епископ Выш толковали ему, что королева занемогла внезапно, и что по всем расчетам он успел бы вернуться, если бы роды не были преждевременными. Это не приносило ему утешения. «Я без нее не король», — ответил он епископу, «но лишь кающийся грешник, которому не найти успокоения». Тем временем умы у всех людей были заняты погребением королевы. Со всех концов страны стали стекаться в столицу новые толпы знати, шляхты, простого народа, особенно нищеты, надеявшиеся на щедрую милостыню во время обряда погребения, который должен был длиться целый месяц. Тело королевы поставили в кафедральном соборе на возвышении, устроенном так, что широкий изголовок, где покоилась голова усопшей, был гораздо выше изножия. Это было сделано для того, чтобы народ мог лучше видеть лицо королевы. В соборе шла непрерывная служба. Около катафалка пылали тысячи восковых свечей, а среди этого блеска, утопая в цветах, лежала она, спокойная, улыбающаяся, подобная таинственной белой розе, в одежде небесного цвета, с руками, сложенными крестом на груди. Народ почитал ее за святую, и к ней приводили одержимых, коллег, больных детей, и в храме то и дело раздавался то крик матери, увидевшей на личике больного младенца вестник здоровья румянец, то паралитика, внезапно обнаружившего, что он владеет своими доселе неподвижными членами. Трепет охватывал тогда людские сердца. Весть о чуде облетала собор, замок, город, привлекая все большие толпы бедняков, которые только от чуда могли ждать спасения. Все в это время совершенно забыли о сбышке. Да и кто в столь тяжелую годину мог вспомнить о простом шляхетском хлопце, заключенном в башне замка? Однако от тюремной стражи Сбышка знал о болезни королевы и слышал шум народных толп около замка. Когда же он услыхал рыдания и колокольный звон, то бросился на колени и, позабыв о собственной участи, стал оплакивать смерть обожаемой своей королевы. Ему казалось, что вместе с нею и для него угасла надежда, и что после ее смерти не стоит жить на свете. Отголоски погребения, колокольный звон, церковные песнопения и рыдания толпы доносились до него в течение целых недель. За это время он стал угрюм,